снимаем свое кино. Я начал отслеживать свои мысли, выкидываю дурные, в прямом смысле начал передумывать свои мысли. Подумал плохо, заметил это, передумал мысль, то есть подумал хорошо. И жизнь поменялась. Но потом осознанность упала, и жизнь перестала быть сказкой снова. Но тогда я понял, что цель моя – делать какое-то очень большое и полезное дело для всего человечества. Пафосно, но больше ничего в голову не пришло. Уже 6 лет занимаюсь музыкой, но пою только для друзей и порой на концертах, которые ничего кроме одной и той же публики не сулят. Начал читать «Трансерфинг» и подумал, что цель моя – быть музыкантом, писать свои песни и стихи. Начал использовать слайд, как я пишу стихи и как я выступаю на концерте со своими песнями и стихами. Важность, кажется, не завышаю. Живу с 3 амальгамами, мой мир заботится обо мне, мой мир несет меня к моей цели, мой мир шепчет мне самые великолепные песни и стихи. Зеркальные принципы тоже стараюсь соблюдать. Иногда я очень четко вижу, как стою на сцене, и в зале люди, и все смотрят с такими глазами, и душа моя прыгает и хлопает в ладоши, ну и я в восторге. Через месяц примерно снова начали писаться стихи. И уже совсем по-новому, а не какие-то другие получаются. Мне очень нравится. Мелодии тоже приходят, даже мотивы песен. Но все равно вопрос, а вдруг я дурю себе голову? Успехи не такие ошеломительные, но ведь и цель не совсем стандартная. Отслеживать свои мысли – хорошая привычка. Не теряйте ее. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. Нет, вы не дурите себе голову. Все это действительно работает, и вы сами видите тому подтверждение. Например, ваш слайд, где вы на сцене, и на вас смотрят такими глазами, привел к тому, что стихи стали писаться совсем по-новому. Почему они стали новыми? Потому что вы объявили новое намерение. Сила обратила на вас внимание и начала помогать. Теперь, если вы будете систематически и непреклонно крутить кино, в котором вы творите шедевры, а публика в восторге, оно неизбежно воплотится в действительность. Сила поможет. Сила, о которой говорили джедаи, это не фантастика. И я тоже мистикой не занимаюсь, а говорю все это вполне серьезно. Сила всегда помогает тем, кто крутит свое кино. Потому что задача силы та же самая. Она движет реальностью. Она сама движок этой реальности. Пассивные зрители силу не интересуют. Она обращает внимание только на тех, кто занимается тем же. Крутит кино реальности. Внимательно прислушиваюсь к написанному в книгах о трансерфинге. Реальность не заставляет себя ждать. В том-то и проблема, мне идут навстречу, я же от этого отказываюсь. Я хотел бы описать ситуацию, после которой будет конкретный вопрос. Работаю в магазине воздушных шариков и подарков. Работа так себе, душа хочет совсем иного. Сейчас есть цель на апрель, и на нее нужно $500. Думал накопить их с зарплаты, хоть до апреля и сложно дотянуть, работа реально достает. Помимо продаж в магазине, занимаюсь доставкой шариков. Недавно, когда я шел с кипой шаров, меня окликнул солидный мужчина и предложил перекупить шарики. Он предложил сумму в 1000 гривен. Шарики стоили 350. Я начал отнекиваться, что это доставка и так далее, что не могу подставить клиента. В конце концов, он предложил сумму именно $500. Я все равно отказался и ушел ни с чем. Сейчас понимаю, что из этой ситуации можно было попытаться выйти победителем, но поздно. У меня теперь пошла полоса неудач, и с работы я все равно ухожу. Есть такое ощущение, что я не воспользовался тем, что мне было даровано, и второго шанса не будет. Так ли это? Что означают все эти неудачи после утраченного шанса? Дело не в том, упустили вы шанс или нет, а в том, чтобы не фиксировать внимание на своих поражениях и неудачах, не жалеть ни о чем, не оглядываться с сожалением в прошлое. Смотреть надо только вперед, двигаться к цели и непреклонно крутить свое кино. Кино своей цели, победы, праздника. Мне снова и снова приходится повторять простой принцип. Какая лента крутится у вас в голове, такое кино вы наблюдаете в своей реальности. У меня нет другого выхода, как повторять это снова и снова, потому что вы читаете, все понимаете, а через мгновение обо всем забываете. Поэтому для того, чтобы отформатировать свое сознание под этот принцип, вам нужно также снова и снова повторять его для себя. Рано или поздно он врежется в сознание и начнет работать. Пытаюсь практиковать трансерфинг, прислушиваюсь к себе, к шелесту утренних звезд. Стараюсь идти своей дорогой, независимо ни от кого и ни от чего. Когда необходимо, сдаю себя в аренду, стараюсь правильно питаться, заниматься собой и так далее. Но у меня есть проблема. Я живу по принципу «не сомневаюсь только в том, что существует сомнение». Вы писали, что если человек сомневается, значит душа говорит «нет». В ситуациях важного выбора я руководствовалась этим принципом. Казалось, что судьба давала все, что я хотела. Оставалось только сказать «да». Но я этого не делала, предпочитала промолчать. Начинали терзать сомнения. Я думала, что это не моя цель. Возможность уходила. Потом долго жалела, сожаления превращались в депрессию и бессонницу. Может, я еще не осознала свою цель, а может, это страх негативных последствий от того, что получу желаемое? В данный момент я опять стою перед выбором. Опять все повторяется. Как понять, это душа сомневается или разум испугался? Это в привычку разума превратилось – сомневаться во всем. Заведите другую привычку. Вместо того, чтобы сомневаться в том, что создано не вами, создавать самой свою реальность. Ведь вы и сомневаетесь лишь потому, что оно создано не вами. Верно? У меня имеется цель, так сказать, цель моей жизни, которая превратит мою жизнь в праздник. Ее визуализация уже дает свои плоды. А как же быть с мелкими целями? Например, цель удачно сдать экзамен. Я должен визуализировать свою глобальную цель и, помимо этого, свои небольшие цели отдельно или как? Как хотите. Вы – сценарист и режиссер своей жизни. В кино ведь тоже имеются и главные сцены, и второстепенные. Просто крутите свое кино, каким хотите его видеть, расставляя акценты и приоритеты по своему усмотрению. Главное – приучить свой разум к мысли, что виртуальное кино рано или поздно воплотится в действительность. Можно ли технику «генератор намерения» выполнять два и более раз в день? К примеру, утром с одной целью работаю, а днем с другой. Сколько хотите, до той степени, пока не станет в тягость. Нельзя превращать технику в тягостную обязанность. Это должно быть ваше влечение. Шаг намерения. В книгах говорится, чтобы заняться визуализацией процесса, надо задействовать разум. Ведь без разума иначе никак не получается даже приблизительно представить, как все это будет происходить. Но с другой стороны, в трансерфинге говорится, что разум – плохой помощник в достижении цели. Надо концентрироваться не на цели, а на процессе. Визуализация цели расширяет зону комфорта, но будет лучше, если работать над слайдом процесса. Но как понять? Ведь разум не может знать. Если точнее, в книгах говорится, задача разума – фиксировать внимание на конечной цели, а также на процессе ее достижения, в том смысле, что думать о пути следует лишь в том случае, если путь достижения уже открылся. Пока вам неизвестен путь, вы крутите в мыслях только целевой слайд. Когда открываются двери – возможности, то есть когда вам становится ясно, куда и как следовать – тогда к целевому слайду можно добавить визуализацию процесса, которая в общих чертах выглядит так. Я все делаю гениально и блестяще. У меня все получается великолепно. Все идет как надо. С каждым днем мои результаты все лучше и лучше. И так далее. Вот образец, как можно крутить свое кино. 16 лет. Год назад начала заниматься трансерфингом и не пожалела. За достаточно короткое время нашла свою цель и не перестаю крутить с ней слайд. Я чувствую, что все в моем мире идет к этой цели. Удача улыбается мне все чаще. Например, недавно я сдавала экзамены. По обществознанию вытянула самый легкий билет, а по физике – один из тех, которые хотела. Вообще, трансерфинг перевернул всю мою жизнь. От прежней меня почти ничего не осталось. Все мои проблемы и опасения испарились. Моей целью 2-3 года назад была небольшая квартирка с мужем и 2-3 детьми. Мы бы находились на грани нищеты, и он бы мне постоянно изменял. Я даже придумала, как бы я это выяснила. До трансерфинга я постоянно испытывала чувство вины, постоянно жалела о своих поступках. На меня никто из противоположного пола не обращал внимания, и из-за этого у меня был комплекс неполноценности, хотя я достаточно привлекательна и с нормальной фигурой. В лагерях надо мной издевались, и я каждый раз уезжала из них раньше окончания смены. Теперь же, благодаря трансерфингу, я нахожусь в лидерах. На меня обращают внимание мальчики, я полюбила себя, я поняла смысл жизни, я наконец-то ощутила, что мой мир заботится обо мне. В семье отношения стали более уравновешенными, моя жизнь превратилась в праздник. Я действительно чувствую, что способна на все. Мне стало намного проще жить, и я уверена в завтрашнем дне».